эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Минно-граф. Стеклянное, яркое, хрупкое. Небо – самая красивая вещь на свете. Я часто смотрю на него, никогда не упуская такой возможности, бэби. Это лучший способ вспомнить о своей истинной сущности. Молочная пенка облаков, слепящее полуденное солнце, туманная утренняя дымка – хрустально-синее, хоть пей, в феврале, набухающее снежными тучами ноябрьским утром, бархатное и глубокое, со сверкающей крошкой звезд июльской ночью. Оно никогда не бывает одним и тем же. И оно всегда прекрасно. Красивее, чем небо, могут быть только твои глаза. Спи, бэби, я расскажу тебе сказку. Странную сказку, которую знает каждый ребенок там, откуда я родом. Он был канатоходцем, этот мальчик. В праздничные дни город гудел, как музыкальный ящик. Ярмарка звенела щебетом заморских птиц и криками прибывших на легких филуках торговцев. Улицы расцветали яркими платьями и немыслимыми шляпами. Кондитеры выставляли прилавки прямо на мостовую. «Подходи и покупай» — россыпи разноцветных леденцов и фруктовые пирожные, конфеты из нежнейшего шоколада в шелестящих обертках и ягоды, пересыпанные сахарной пудрой под густой шапкой взбитых сливок. Циркачи разворачивали шатер, музыканты доставали инструменты из футляров, гадалки щедро обещали каждой дурнушке встречу с принцем и долгую жизнь в достатке и любви. Над площадью натягивали канат, туго, будто струну на мандолине. И он балансировал на этой струне. Бесстрашная нота на стане в одну линейку. Публика затихала, едва босая нога канатоходца ступала на натянутую над бездной нить. Сначала он просто проходил над головами зрителей, осторожно, медленно, как вступают в холодную воду, не решаясь окунуться с головой. С каждым шагом его движения становились увереннее, свободнее. И вот он там, наверху, уже играет на дудочке, кувыркается или жонглирует горящими факелами, беспечный и беззаботный, будто и не рискует в любую секунду сорваться и рухнуть на мостовую. Она каждый раз приходила посмотреть на него. Тоненькая, темноглазая, похожая на ангела, с золотистыми кудряшками и в пышном платьице, сплошь из кружевной пены. И он знал, что она приходит. Всякий раз в шляпе, с которой обходил публику старый Питти, среди медных бляшек и серебряных чешуек оказывалась одна золотая монетка. «Храни ее, Бог, нашу девочку!» — бормотал Питти, вытирая глаза, и целовал монетку, на которую они могли прожить до следующего праздника. Мальчик только смеялся в ответ. «Конечно, где тебе сверху разглядеть, какая она красавица!» — ворчал старик, недовольный, что ему не с кем разделить свое благоговение. «Если я буду разглядывать девчонок внизу, тебе придется отмывать мостовую от моих мозгов», — отвечал он. Конечно, он лукавил. Ведь ему не приходилось плясать на канате одному. Труппа была солидная. И атлет, скидывающий гири, словно играющий мячиком ребенок. И девушка в змеино-зеленом трико, что умела сворачиваться в кольцо и завязываться в узел. И акробаты, и клоуны, и укротитель тигров. Словом, у него было предостаточно времени, чтобы разглядеть красавицу. Если уж совсем откровенно, он только этим и занимался, когда не был на канате. Мечтал ли он о ней? Мечтаешь ли ты принести домой звезду? Попробовать-то можно. Дом сгорит. Так и сердце его трещало, готовое вспыхнуть и мгновение превратиться в уголь. Она была для него ангел, по нелепой случайности потерявший крылья и с тоской взирающий в небо. Он был куда ближе к небу и, вероятно, должен был казаться ангелу счастливейшим из смертных. Там, откуда я родом, этого не произносят вслух. И шепотом не произносят. Того, кто нарушит запрет, изгонят с позором, вышвырнут вон и навеки забудут его имя. Само это слово способно навести беду на город, где оно было произнесено. Какое слово? Ты не понимаешь, бэби. Счастье. Там никогда не признаются в том, что счастливы. Не признаются даже себе. Не выдают себя слишком открытым взглядом или слишком ясной улыбкой. Даже в самом безоблачном небе там стараются увидеть крошечную тучку, а в любом совершенстве находят червоточинку, чтобы нельзя было сказать «я счастлив». Иначе беда придет. Так принято считать там, откуда я родом. Они не могли быть вместе. Она была слишком хороша для него, слишком богата для него, происходила из слишком хорошей семьи и была слишком похожа на ангела, чтобы связаться с нищим циркачом. Ей была уготована другая судьба. И все же, как это и случается в сказках, девочка так полюбила мальчика, что все эти слишком оказались для нее абсолютно незначительны. В конце концов, ее отцом был придворный колдун, и ей было можно все. Они качались на качелях, укрепленных на огромные ветви старого дуба над прозрачной рекой. Они глядели на город с самого верха сторожевой башни. Они целовались в саду под цветущими абрикосами. А однажды она поцеловала его прямо на площади, на виду у всех. Он подарил ей простенькое колечко, и она пообещала, что они будут вместе еще долго-долго. «Я счастлив», — сказал мальчик. Девочка испуганно прижала ладонь к его губам. «Тише!» «Ты веришь в эту чушь?» — удивился он. «Тише!» — повторила она. «Веришь в сказки о витражнике, в его замок, по ту сторону мира с окнами из цветных осколков счастья, в повозку, что движется сама собой, в бубенчики из детского смеха?» «Тише!» — умоляла она, понимая, что уже опоздала. Уже слышно было, как стучат по мостовой колеса страшной повозки. Позвякивали медные бубенцы, брякало битое стекло в сундуке с ржавым замком и цокали подковы невидимой лошади. Говорили, она черна, как ночное небо, глаза ее два топаза, а грива ее — золотой шелк. И горожане скрывались в своих домах, и запирали двери, и ставни захлопывали. А на площади остались стоять лишь мальчик с девочкой. и повозка приближалась к ним. «Я счастлив!» — упрямо повторил он. Вызов был в его глазах, когда он смотрел на выходящего из повозки человека. Вызов и отчаянная храбрость, и готовность драться за каждую частичку своего восторга, каждый крохотный осколок. Замок Витражника выстроен из человеческих судеб, а окна его составлены из разноцветных сияющих кусочков, кусочков чужого счастья. Счастье имеет цвет. Тебе никогда так не казалось? В нем есть легкая лазурь и бирюза, и густо алый. В нем светится солнечно-желтый и течет таинственно-лиловый. Звенит майская зелень и пляшут огненные язычки оранжевого. Казалось бы, разве жалко счастливому небольшого осколка, ведь у него еще останется так много. Но если от счастья однажды отломят хотя бы уголок, оно никогда больше не будет полным. Разбегутся трещинки от разлома, раскрошат его на отдельные куски, и всю жизнь будет человек довольствоваться лишь этими кусками. Поселится тоска в его взгляде, и будет он лишь изредка вспоминать то время, когда счастье его было совершенным. Поэтому мальчик был готов драться. Драться с самим Витражником, в которого раньше не верил. А девочка завороженно смотрела на повозку, на цветные стеклышки, из которых она состояла вся. Лучи солнца проходили сквозь них, и на мостовой играли разноцветные пятнышки, яркие и веселые, будто и не случилось никакой беды. Будто все еще продолжается праздник, и музыка играет, и бьет крылышками маленькая птичка в груди, и вот-вот ступит на канат босая нога канатоходца, и сердце снова начнет свою музыку, то торопливо стуча, то замирая. В городе не делали витражей, чтобы не напоминать себе о Витражнике, и его повозка показалась девочке самым прекрасным, что она видела в своей жизни. «Поделись», — велел Витражник, протягивая руку к мальчику. «Мне нужно совсем немного». «Я отдам тебе половину», — сказала девочка, прежде чем он успел что-то ответить. «Если ты покажешь мне свой замок. Он ведь должен быть еще красивее, чем твоя повозка». «Садись», — предложил Витражник. «Я отвезу тебя». «Что ты делаешь?» — крикнул он. «Ты сам виноват», — сказала она. Бубенчики захихикали, когда она оперлась на руку хозяина повозки и легко скользнула внутрь, даже не оглянувшись. Мальчик сделал только один шаг, когда повозка рванула с места и исчезла, будто и не появлялась. Замок Витражника был прекрасен. Они прибыли туда на закате, и солнце сверкало на стеклышках витражей, и замок был окружен сиянием. Цветные блики дрожали в воздухе, искрились на стенах и полу. Цветные блики разлетались в стороны от замка. Казалось, яркие пятнышки добирались даже до облаков. Девочка замерла в восхищении и смотрела. Смотрела. «Нравится?» — усмехнулся хозяин. «Я хочу такое же», — сказала она. «Научи меня». Девочка оказалась хорошей ученицей, а хороший ученик рано или поздно превзойдет своего учителя. Ей захотелось построить свой замок, и в нем собранными из витражей были бы не только окна. Он должен был весь состоять из осколков счастья. Это ведь куда красивее. Она была жадной и нетерпеливой, и ей было мало небольших кусочков. Она забирала все без остатка. И первым стало счастье мальчика-канатоходца, который однажды явился к ее порогу. Какими дорогами пробрался он на ту сторону мира, куда, говорят, можно попасть только после смерти, кто знает. Но он появился там и позвал ее вернуться. Пусть даже теперь она будет любить его в половину меньше. Она сделала вид, что согласилась, и забрала его счастье целиком, а мальчика вышвырнула вон. Горожане больше не видели канатоходца и не вспоминали о нем. Разве что старый Питти иногда вертел в руках свою шляпу и вздыхал. Не то о мальчике, не то о золотых монетках, которые совсем перестали появляться. Говорят, иногда канатоходец возвращается, чтобы погибнуть вместо кого-то другого, лишь бы снова попасть к девочке и взглянуть в ее бархатные глаза. Но она каждый раз прогоняет его, и он вновь является сюда, снова и снова спасая чужие жизни в обмен на минутную встречу с ней. А витражники тоже все забыли. Никто его больше не страшился. Зачем, если появилась она, ангел, забирающий все, девочка, которая стала второй смертью? Они перестали радоваться совсем. Одним больше нечем было это делать, другие боялись. Целый город угрюмых людей со сжатыми зубами и суровыми взглядами, всегда направленными вниз. Их глаза потухли и потеряли цвет. Там никогда больше не отражалось солнце. Никогда. Счастье, что мы встретились, бэби. Когда я гляжу в твои глаза, мне кажется, я снова вижу небо. Знаешь, что мне нравится больше всего? В тебе нет страха, бэби. Ты ничего не боишься. И не говори мне, что вы здесь все такие. Ты не все. Ты можешь кричать о своем счастье вслух и не опасаться, что тебя поймут неправильно, что отберут, втопчут в пыль на дороге, что смеяться станут. Ты не скрываешь его. Оно лучится из твоих глаз, светится в твоей улыбке. Твое счастье не прячется за занавесом приличий, не скрывается под вуалью застенчивости. Оно так ясно, так смело и открыто. Оно ослепительно и непредсказуемо. Оно переливается всеми оттенками радуги. Оно так похоже на небо. Ветрено, изменчивое и неизменно прекрасное. Подаришь кусочек?